Мать говорила что-то беззвучно, то нервно скрещивая руки на груди, то разводя ими, будто извиняясь растерянно или объясняя что-то непонятное. Перед ней, чуть выступив из толпы, стояли несколько мужчин и женщин с налитыми кровью лицами и сжатыми кулаками. Рты их то открывались в неслышном крике, то захлопывались в перекошенную ненавистью тонкую линию. «Родители пострадавших ребят», — поняла Ануш и покраснела. «Родители избившего тебя отребья», — вкрадчиво поправил голос старухи. И девочке снова стало стыдно, но уже за свое малодушие. Вдруг откуда-то из-за спин к воротам вышагнул дядя Якоб, мрачнее тучи и суровее грома. Он повернулся лицом к собравшимся и принялся говорить что-то, пылко указывая то на маму, то на односельчан, то на небо, словно призывая святого родителя спуститься и помочь ему, то выразительно постукивая себя скрюченными пальцами по лбу. Едва он умолк, как мать опустилась на одно колено и принялась делать знаки клятвы родителю, то осеняя себя и толпу переплетенными пальцами, то прикладывая ладони к груди, вискам и лбу поочередно, как во время молитвы, то воздевая руки вверх, то ли к тучам, то ли к святому покровителю Эригора. Родителя Ануш как не разглядывала лиловое небо в ниточках молний, так и не увидела. Может, он не пришел. Или пришел, но тучи его загородили. Но отчего-то некоторые крестьяне, поверившие ли клятве, образумленные ли чудесным образом, захмыкали, запереглядывались конфузливо, пожимая плечами и качая головами, и отступили. Некоторые, но не все. Толпа разделилась пополам. Неуверенные топтались на месте, поглядывая то на небо, то на мать Ануш, словно раздумывали, уйти им, пока не начался ливень, или досмотреть, что будет дальше. Родители ее раненых обидчиков и еще десятка-полтора таких же шумных и краснолицых мужчин и женщин успокаиваться не желали и гневно орали теперь не только на маму, но и на дядю Якоба и тех сельчан, что приняли его сторону. Пахло грозой. Недалеко от окна Ануш заметила длинную тетку в синем чепце, жену дяди Якоба, знала она теперь. Одной рукой та вцепилась в штакетину их палисадника, другой сжимала плечо возбужденно переминающегося с ноги на ногу белобрысого мальчишки на две головы выше Ануш. Того самого. «Топчись, топчись, голубок!» хмыкнула старуха, и по спине Ануш пробежал холодок. «Недолго осталось!» «Это я во всем виновата!» Лоб девочки уткнулся в край подоконника, и слезы бессилия и страха потекли по горящим щекам. «Глупая девчонка, в чем ты виновата? Что они набросились на тебя, потому что их родители наплели про меня всякую чушь? Что они вообразили, будто твоя мать позарится на этого олуха Якоба? Что его сын науськал на тебя своих прихвостней? Слабину почуяли, вот и пришли. Была бы я жива, попробовал бы хоть кто-нибудь вякнуть. Даже если бы вся деревня однажды утром проснулась искусанная и с переломанными ногами. Ах, как сладко быть живой, деточка. Снова. Скоро ты меня поймешь. Совсем скоро. Еще одна жертва, и ты совсем будешь готова. Голос осекся, замер испуганно, словно сболтнув лишнее. Но беспокоиться его хозяйке не стоило. Не слыша колдунью, Ануш терзала пальцами платок и нервно шептала. «Только бы все кончилось хорошо! Только бы все обошлось! Мама! Мамочка! Мамочка! Я должна признаться!» Приняв вдруг решение, Ануш порывисто стиснула кулачки и вскочила на ноги. «Я должна все рассказать!» «Что-то ты не то болтаешь, милая!» С угрозой процедила ведьма. Девочка тут же вздрогнула, словно в грудь ей что-то кольнуло, закатила глаза и упала. А когда через несколько секунд поднялась, брезгливо отряхивая платьице, то взгляд ее был холодным и отстраненно спокойным.